Глава 62. Яркая вспышка, затем вторая и третья, в перерыве разве что в полсекунды, мгновенно нас ослепили. Вокруг резко стало белым-бело, а глаза заболели так, будто в них только что высыпали молотое стекло. «Назад! Назад!» — прокричал я девочке и стал на ощупь искать лестницу. Благо нашел быстро. Ульяна тоже ничего больше не видела, но за плечо я ее уже крепко держал. Минута, и мы вернулись в трюм корабля. «Что это было?» — закричала девочка. К счастью, тут в темноте мы быстро стали прозревать. Вспышки не лишили нас зрения надолго. Глаза, правда, еще пока больно резало, но с каждой секундой все меньше. «Дед, прием! У нас тут форс-мажор!» — заорал в рацию я. «Прием, дед! Мы из штаба выйти не можем! Я не знаю точно, что происходит, но, кажется, фотоны взбунтовались!» «Я в курсе», — с абсолютным спокойствием в голосе выдал дед. «Ганс сообщил. Ой, ну да. Короче, я к вам уже выехал, ждите. Если бы вы взяли очки, могли бы уже сами до доков дойти». «Ну, прости», — чуть не выругался я. «Забыли. А что это вообще такое?» «Фотоны взбунтовались. Ты абсолютно прав», — усмехнулся дед. «Но не бойтесь, они не опасны». «Не опасны?» — возмутился я. «Ты видел, как ярко все вокруг мигает?» «Видел и вижу. И что? Фантомы утеряли свойства материи. Они теперь стали полностью проницаемыми, как призраки. Ганс не дает им материализоваться, так что не переживайте. Фантомный мир просто выпендривается, а навредить нам он не может. Кстати, я уже тут, на мосту». В следующую секунду мы услышали три долгих гудка автомобиля. «Супер. Сейчас я к вам спущусь, не выходите пока», — добавил мой ученый-родственник. Дед появился из дыры в днище через пару минут, чем сильно нас обрадовал. Мы помогли ему залезть внутрь. Он слегка замызгал брюки в грязи, когда сползал по крутому склону у моста, но в целом выглядел бодрым и полным сил. Дед был уже в очках. Следующим действием он протянул нам и наши пары темных окуляров. «Надевайте и пошли, время не ждет», — скомандовал он. Мы тут же подчинились и наспех надели очки. Ульяна вцепилась в мою руку. «Выходим», — добавил дед. «Страшно», — я попятился назад вместе с девочкой, высказав и свои, и ее мысли. «Абсолютно ничего страшного», — хитро улыбнулся дед. «Сейчас вы такую красоту увидите, не пожалеете. Пошли быстрее, я хочу даже предложить вам прокатиться до больницы, чтобы узреть все во всей красе, так сказать». «Ну нет уж», — отрезал я, — «едем в доки». «Ладно, как скажете», — явно разочарованно произнес дед. Далее он по-джентльменски взял Ульянину сумку с вещами, и мы стали спускаться. Затем по крутому склону поднялись наверх, и вот мы уже сидели в УАЗике. Если бы мы шли пешком вдоль берега, то оказались бы в доках уже через 10 минут, но на машине пришлось сделать приличный крюк по центру города. Дед гнал очень быстро, а мы с нескрываемым изумлением уставились на дорогу через лобовое стекло. Такое зрелище было не передать словами. Представьте, что вы попали в призрачный мир. Точнее, нет, не попали. А вы стали призраками и теперь на большой скорости проходили сквозь все попадающееся вам на пути, сквозь все материальные объекты. Такое сейчас происходило с нами. УАЗик врезался во встречные автомобили и проходил сквозь них, прорезая он их и распыляя, как муку. Дед специально гнал по встречной полосе, чтобы, наверное, продемонстрировать этот феномен еще нагляднее. Но получалось только сильнее нас напугать. Правда, мы старались не пугаться, верили ему на слово, что фотоны сейчас не опасны. Десятки автомобилей прошли через нас, и нам уже не хватало эмоций, чтобы выразить весь наш неописуемый восторг. Плюс ко всему, прохождения сквозь сопровождались постоянными вспышками. Только для нас они уже не обладали ослепляющим эффектом, очки хорошо защищали глаза. Пару минут, и вот мы уже въехали в доки. Еще минута, и мы стояли у въезда в подземную стоянку. Существо открыло въезд, автомобиль скрылся в темноте, люк сзади быстро захлопнулся. Конец. «Все, концерт окончен», — заявил дед, когда въехал на стоянку и плавно припарковался возле Победы. «Здесь в лаборатории фотонов нет, так что можете смело снимать очки». «А почему нет?» — спросил я деда. «Ганс всех выгнал», — засмеялся он. «Фух!» — я первым выбрался из машины и стянул очки. Шок еще не проходил, но это был больше радостный, восторженный шок. «Да уж, вот это представление мы сейчас увидели. Дрожь во всем теле не прекращалась. Мои спутники вышли следом». Дед махнул рукой в сторону Победы. «Глянь, кажется, закрепил», — прокомментировал он. Я подошел ближе. Тормозной парашют покоился на крыше. Он был привязан двумя крепкими канатами за нее. Канаты пару раз обкручивались вокруг крыши, заходя внутрь машины. Но так, чтобы ее двери могли закрыться. Пришлось сточить напильником. Дед указал на одну из передних дверей. «Иначе их было не захлопнуть. Понимаю, выглядит ужасно, но это все, что я мог сделать. Думаю, сработает. Главное, Максим, действовать оперативно». «А он точно откроется?» — иронично улыбнулся я, похлопав по парашюту. «Понятия не имею», — дед пожал плечами. «Ну, правда». «Я его тут даже вытащил из мешка и развернул». Промазал жижей, потом опять сложил. Парашют целый, нигде не порванный, но надеяться на удачу все же придется. И да, машина тяжелая. Даже с открытым парашютом падать вниз мы будем быстро. Я как мог облегчил ее. Убрал настилы, выкрутил все сиденья, кроме водительского, вместе с креплениями, так что сидеть вам во время нашего побега из города придется на сумках. Убрал все лишнее, что только мог, даже обшивку кое-где сорвал, но все равно этого мало. Я заглянул внутрь. Победа и правда значительно опустела. «Тебе не страшно вот так вот выпрыгивать на машине из сферы на высоте нескольких километров?» — не мог не спросить его я. «Страшно. А куда деваться?» — ответил дед. «Твоя сумочка, кстати, легкая». Теперь он обратился к Ульяне, быстрее отойдя от щекотливого вопроса. «Да, знаю. Там ничего особенного, только сменные вещи и пару платьев. Если это потеряется или ее придется выбросить на лету, я горевать не буду», — улыбнулась Ульяна. «Не потеряется, на нее и сядешь». «Хорошо», — кивнула девочка. Дальше дед провел подробный инструктаж, как нам вести себя в машине, когда мы окажемся в воздухе. У Ульяны роли в этом во всем не было никакой. Ей нужно было только крепко держаться за что-нибудь и постараться выжить. А вот мне предстояло помогать деду с парашютом. Он доходчиво объяснил, что и как дергать и куда тянуть. Я вроде запомнил. Машина до открытия парашюта будет падать передом вниз. Это тоже придется учесть. Плюс высота. Ужас. Не убьет ускоритель, так дело доделает это дедово сооружение. «Пойдем», — сказал дед после. «Здесь мы закончили. Пора готовиться к самому важному. За взбесившиеся фотоны не переживайте. До конца эксперимента мы из лаборатории больше не выйдем. А потом их уже там снаружи не будет. Все уйдут в зеркало». Мы захлопнули двери машины. Рядом я увидел несколько полупустых бочек с жидкостью и кисточки. Сквозь тусклый свет ламп блеск было сложно заметить сразу, но теперь я его разглядел. Дед покрыл машину жижей, как он выразился, в несколько слоев. Парашют тоже прилично так был промочен. «Думаю, прорвемся». «Подождите», — резко опомнившись, сказал я, когда мы уже почти подошли к выходу. «Я кое-что забыл, сейчас». Я вернулся к Победе, достал из нее сумку, внутри нашел полиэтиленовый пакет с вещами и принялся наспех переодеваться. «Эй, что с тобой?» — удивилась подошедшая ближе Ульяна. «Ничего», — ответил я. «Ну, ничего особенного. Просто эту реальную одежду я специально сберег для отъезда. Ни разу ее тут не надевал. Я же думал, мы фантомную будем носить, когда ускоритель восстанавливали. И вот эту сохранил. Сегодня важный день. Хочу выглядеть торжественно. Понимаю, что это странно звучит, но...» «Нет-нет, все хорошо», — улыбнулась Ульяна. «Действуй, а я посмотрю». «Эй!» — бросил я в ответ. «Давай, давай!» — кокетливо добавила она. «Медленнее, медленнее. И покрутись». Правда, стриптиз, в кавычках, для моей девочки продлился недолго, да и раздевался я не полностью. Через минуту уже был готов продолжить приключения. Но новые брюки все равно закрепил Ульяниным пояском, хоть они держались и без него. Просто уж очень он мне понравился. «Какой ты у меня красивый», — похвалила меня Ульяна, напоследок заботливо поправив мне воротник. «Спасибо. Вот теперь все, погнали». Я так хотел сегодня не чувствовать ничего. Ни трепета, ни страха, ни сомнений. Ни всего этого вместе. Но нет, волнение присутствовало. И когда мы стояли у въезда в секретный тоннель, и когда спускались на стоянку, и когда сейчас шли на второй уровень, оно было. Я знал. Всеми фибрами своей души ощущал его. Чувство конца. Сегодня все закончится. Мы вошли в двери второго уровня. Дальше по тоннелю добрались до центра управления, в котором мы впервые увидели Ганса воочию. Зашли внутрь. «А где этот?» — удивился я, не обнаружив внутри существа. Ведь я уже настроился, чтобы не испугаться его, но был разочарован. «Я его всю ночь сегодня тренировал, он уже готов. Пусть пока отдохнет. Сейчас мы тут будем только втроем», — объяснил дед. «Отдохнет? А разве он способен устать?» — поразился я. «Нет, но... так лучше», — замешкался дед. «Ну, ладно», — пожал я плечами, но так и не понял, обрадовался я этому факту или нет. «Угощайтесь». Дед махнул рукой в сторону маленького столика, на котором уже стояли открытые консервы, чай и еще разные яства из запасника. «Надо плотно поесть перед боем». На пищу мы накинулись с радостью, вчера ведь из-за шока так и не поели. Голод проснулся тут же, а дед еще добавил, чтобы съели все без остатка. Хоть и нужные реальные питательные вещества за последние месяцы в нашем организме уже выработались, и на перебои фантомного мира наши тела давно не реагировали, но мало ли. Уплетали консервы стоя, как можно дольше оттягивая начало подготовки. Но время неумолимо приближалось. Медлить больше было нельзя. «Ну, все, начинаем», — скомандовал дед, убрав после трапезы пустые банки в пакет. Подготовка заняла примерно 2 часа. Под конец эти долбанные таблицы у меня перед глазами уже плыли. Но я брал себя в руки и раз за разом как можно более сконцентрированно выполнял указания деда. Ульяна опять справлялась совсем лучше меня, легко и играючи. Я удивлялся до сих пор, как у нее это выходило. Даже немного завидовал ей, но белой завистью. И эта зависть заставляла меня сейчас тренироваться усерднее. Все. Спустя 2 часа даже я был уверен, что готов, не говоря уже об Ульяне. Я точно знал, не сомневался, что не подведу свою команду. Все, больше нельзя было к этому возвращаться, чтобы не сбиться при настоящем запуске. Теперь я надеялся, что мы немного отдохнем, а потом сразу начнем эксперимент. Но я ошибался. «Закончили?» — в последний раз спросил дед. «Да, я точно справлюсь», — ответила Ульяна. «Ты-то да, а Максим?» «И я, дед, честно, я готов». «Ладно, верю», — кивнул он. «Но перед самым запуском контрольную репетицию мы еще проведем. Она будет короткая, не переживайте». «Ладно», — изнеможенно выдохнул я. «Как скажешь». А Ульяна на это заявление моего деда только бодро кивнула. Она нисколько не устала. Потрясающе. «Только это еще не все», — добавил дед, вызвав тем самым у меня легкую тревогу. «Эй, друг, ты тут?» — спросил он далее в бронзовую рацию. «Да, на связи», — незамедлительно ответил наш гость из другого мира. «Встречаемся в кабинете Ганса через 15 минут», — строго продолжил дед. «Хорошо, но мне так идти?» — недоумевало существо. «Оно, оказывается, все это время нас слышало». «Прими облик Ганса, ладно», — проговорил в динамик дед. «Все равно это в последний раз». Мы втроем добрались до кабинета быстрее существа и уселись на мягких креслах. Меня тут же одолело странное чувство. Лаборатория, вся целиком. В ней больше не было духа Ганса, она словно обезгансила. Ученый ведь 3 месяца будто наполнял собой и своим присутствием это место. Но теперь, когда правда раскрылась, эта аура мгновенно исчезла, а вместе с ней и его тепло. Ганса, настоящего Ганса, пусть и скопированного существом. Теперь все здесь стало чужим, опустевшим, неестественным и даже мерзким. Да, мерзким. Неприятным настолько, что основным желанием у меня было сейчас поскорее убраться отсюда. «Оу, а где фотографии?» В кабинет вошло существо в образе Ганса и тут же спросило именно это. «Забрал на память», — сухо ответил я. «А, ну ладно», — одобрило оно. «Так, друзья, все в сборе». Существо не стало терять времени и сразу перешло к делу. Оно стояло, не садилось. «Тогда, Владимир, тебе слово». Воцарилась тишина. Дед пока тоже многозначительно молчал, а у меня в сердце неприятно кольнуло. Я приготовился к очередному шокирующему откровению. «Значит так», — он долго медлил перед тем, как начать. «Сегодня важный день, поэтому попрошу от вас полной концентрации внимания. Комбинации мы выучили хорошо. Я экзамен сегодня, считайте, у вас принял. Всем 5, мы готовы. Осталось применить это на практике. Но ладно, сейчас я о другом. Сейчас я хочу вам кое в чем признаться. Мне стало еще больше не по себе. Очередная тайна. Что на этот раз? А признаться вот в чем». Дед снова помедлил. «Запуск ускорителя, он, как бы это сказать, одноразовый». «Понятно, что второй попытки не будет», — встрял я. «Мы же будем лететь в открытый космос». «Дело не в этом», — холодно ответил дед. «Ускоритель раньше был одноразовый, строился на 1 раз. Запускаем, получаем энергию, и устройство уничтожается. Сейчас будет то же самое». Гробовое молчание. Мы с Ульяной переглянулись. «Дело в том, что как только мы сыграем последний аккорд, ускоритель разогреется до сверхвысоких температур», — попытался развеять наше недоумение дед. «Охладить его можно будет только определенной жидкостью. Она называется тяжелая вода». «Знаю такую», — опять вмешался я. «Ее используют, чтобы охладить ядерный реактор». «Вот именно. Молодец, Максим, помнишь мои уроки», — похвалил меня дед. «Хотя правильнее было бы сказать, используют как замедлитель нейтронов. Но ладно, и так пойдет. Только тяжелой воды у нас нет, зато есть обычная вода из озера. Мы справимся и с ее помощью, но после запуска ускорителя и открытия синего зеркала второй уровень придется полностью затопить». «Чтобы не допустить взрыв?» — спросил я. «И ты сможешь это сделать?» «Не совсем, чтобы не допустить, но да», — кивнул дед. «Это называется аварийное охлаждение. Я включу его. Но проблема тут в другом. Забрать всех на транспортировщике я не смогу». «Это как раз не проблема», — вмешалось существо в образе Ганса. «Лифты есть рядом с каждой комнатой управления, и они все были разблокированы мной сегодня. Так что просто садимся в них и едем к сфере. Только нам всем придется добираться до своего лифта самим». «Я уже знаю, да, это я и хотел сказать», — не отвлекался дед. «Таблицы составлены так, что последний аккорд доигрываю я. Но каждому о его заключительном аккорде я тоже буду сообщать. Как только отыграете, сразу бежите к лифту». «Понял», — кивнул я. «Поняла», — подтвердила Ульяна. «У предпоследнего доигрывающего будет секунд 40 на то, чтобы спастись. Потом тоннель уйдет под воду», — продолжал дед. «Но не допустить взрыв не получится. Почему я и сказал, что бежать надо к лифту?» «Когда раскаленный до сверхвысоких температур трубы коснется вода, она начнет испаряться в миллисекунды. Произойдет сильнейший выброс энергии, и ускоритель взлетит на воздух. Скажу честно, тяжелая вода нам бы тоже сейчас не сильно помогла». «Значит, от взрыва нас сможет защитить только сфера?» — сделал верный вывод я. «Именно», — ответил дед. «Спрятаться мы успеем только в ней. Ее сверхпрочный титановый корпус точно нас спасет, не сомневайтесь. Поэтому нашего друга проводить все равно придется». «Я рад», — улыбнулось существо. «А как мы выберемся потом с третьего уровня?» — спросила Ульяна. «Через нижний отсек. Практически пройдем под сферой», — ответил дед. «Но об этом я расскажу чуть позже, когда мы уже окажемся внутри». «Потрясающе!» — вскрикнул я. «Смерть будет ждать нас за каждым углом. Но мне еще непонятно другое». Я сделал паузу. «Из комнаты управления до лифта ведет одна дорога через тоннель с вакуумными трубами. Как мы пройдем мимо них, когда они будут раскалены до предела? Мы частицы для открытия сферы только немного разогнали, а от труб уже жару было как в парилке, а сейчас они же нас в пепел превратят». «Не превратят, Максим», — ответил дед. «Уверяю тебя, не превратят. Это часть квантовой теории, очередной научный парадокс». «Какой парадокс?» — удивился я. «Как бы это объяснить?» — задумался дед. «В общем, если проще, на таких запредельных скоростях температура перестает существовать. Ее больше нет. Температура ведь зависит от скорости молекул. Выше скорость — выше температура. А любое движение на скорости, превышающей скорость света, перемещается в параллельную реальность. Потому что в нашей реальности ему становится тесно. Значит, трубы вместе с мчащимися в них частицами исчезнут, оставив от себя только блики в воздухе». «Дед, но это же все в теории», — испугался я. «Это никто никогда не проверял. Мы первые, кто сегодня преодолеет скорость света и все проверит. И, похоже, сделаем это ценой своей жизни». «Я подтверждаю слова Владимира», — встряло существо. «Так как знаю о строении Вселенной больше людей. Температура труб вам не навредит». «Тебе-то легко говорить», — насупилась Ульяна. «Ты бессмертный». «И что? Вас они тоже не убьют. Доверьтесь мне», — уверяло существо. «Ладно, куда нам уже отступать? Верю», — сдался я. «Но неужто мы разгоним частицы на скорость, большую скорости света?» Я вовремя опомнился и понял главное. «С моими расчетами это возможно», — кивнул дед. «Боже, какой кошмар! И это только два вакуумных кольца ускорителя. А если бы их было 10?» — не успокаивался я. «Тогда зеркало выросло бы величиной с нашу планету», — усмехнулся дед. «Все, ладно, больше не могу об этом думать», — отрезал я. «Я кое-что вам хочу дать». Поняв, что мы пока закончили, существо подошло к столу Ганса и достало из него тоненькую книжку, предварительно открыв ящичек нижней секции ключом. Тот самый, что я вчера не стал взламывать. «Что это?» – настороженно спросил я. «Карта секретных тоннелей лаборатории», – ответило существо. «А раньше показать нам ее нельзя было?» – возмутился дед. «Они не были вам нужны, никто по ним особо не ходил», — оправдалось существо. «Не думаю, что они и сейчас вам понадобятся, но все же, мало ли, всякое бывает». «Ладно, давай». Дед выхватил книжицу из его рук, раскрыл ее и начал спешно изучать. Через минуты три я сообразил, догадался о нечто ужасном. «Так это ты!» Закричал я на весь кабинет, обращаясь к деду. Тот молчал, не отвлекался от схем в брошюрке Ганса. «Если запуск одноразовый, то одноразовым он был 30 лет назад, как ты и сказал», начал пояснять свой всплеск эмоций я. «Ускоритель не выдержал тогда сверхвысоких температур, а раскрутить пучок до этих самых температур можно только с помощью твоих таблиц». «Ой, Максим, нет, ты не прав. Не настолько же все плохо». Дед, наконец, поднял на меня глаза. «Но да, в некотором смысле мы врали тогда. Ганс всем говорил, что коллайдер полностью безопасный. Так и было, поверь, только если его не запускать с помощью моих таблиц». «Так получается, ты ехал тогда в город, чтобы открыть синее зеркало, но уничтожить при этом ускоритель?» — осознал всю суть я. «Да, и Ганс был в курсе», — холодно ответил дед. «Но во всем остальном я не врал тебе, Максим. Я не успел к началу запуска. Я не присутствовал при аварии, а только въезжал в город, когда услышал взрыв. Это все правда». «Но ты бы тогда все равно погубил город, если бы успел до начала!» — выкрикнул я, так разгорячившись, что вскочил с кресла и отбежал к стене. «Не знаю», — продолжал холодно отвечать дед. «Мы хотели с Гансом решить этот вопрос вдвоем уже на месте. Понимая, что ускоритель взорвется, я бы не рисковал жизнью людей. Мы бы вывели всех с объекта до начала рокового испытания. Я же не убийца какой-то». «С объекта», — опешил я. «Не только с объекта. Вам пришлось бы эвакуировать весь город целиком». «Может, и пришлось», — кивнул дед. «Но произошло то, что произошло. Ганс запустил установку раньше моего приезда и так набедокурил, что мы до сих пор его косяки разгребаем». «Но зачем он это сделал?» — не понимал я. «Мне самому это интересно по сей день», — признался дед. «Но наш друг мне ничего не говорит, хотя знает и причину, и следствие. У него же память Ганса». «И не скажу», — отрезало существо. «Как-нибудь в другой раз». «А предположение есть?» — выпытывал я у деда все до конца. «Есть. Ганс уничтожил объект, чтобы спасти его от меня», — сказал дед, как мне показалось то, что первым пришло ему в голову. Он смолодушничал, забоялся, потому и поступил так опрометчиво. «Но, как видишь, моими численными таблицами или нет, ускоритель все равно взлетел бы на воздух. Просто с моей схемой запуска он протянул бы дольше и выдержал еще более высокие температуры. Но при этом снес бы с лица земли потом почти весь Антарск и прилежащие к нему территории в радиусе километров 3. А так, благодаря Гансу, взрыв получился маленький». «Ничего себе маленький!» — вспылила Ульяна. «Сотни человек тогда погибло». «А только Ганс об этом знал?» — спросил я, обращаясь к существу. «Ну, об одноразовости». «К сожалению», — ответило оно. Хотя бы это оно могло сказать, не скрывая. Но мне непонятно, почему Петра не было в сфере вместе с Гансом и Литвиным во время выхода существа. Решил я уж узнать все, что можно, пока позволял момент. Может, он выносил раненого Сергея или вообще был у пульта управления, предположил дед. Как вариант, согласился я. Твою мать, да как так? Я все еще не мог успокоиться. Но мы тогда об этом не знали, не знали всех свойств моих таблиц. Я вообще даже иногда думал, что труба просто распадется под водой и взрыва не произойдет. Действительный исход эксперимента нельзя было вычислить однозначно. Большая роль тут отводилась случаю и спонтанности. Но Ганс, даже запустив ускоритель сам без меня, открыл синее зеркало и выпустил в наш мир его. Дед указал на существо. «Как? Я так и не знаю. Скрыл он от меня что-то, наверное. Но какая теперь разница?» «Ну и ладно. Ганс же искупил свою вину», — вмешалась Ульяна. «Однажды мой прадед сказал мне, происходит только то, что должно происходить, а в конечном итоге это все не имеет никакого значения». Эта фраза стала моей любимой. Прадед даже ее здесь записал. Она достала из сумки дневник. «Пусть будет так», — ответил дед. 30 лет я хранил эту тайну. Больше нет сил. Потому признаюсь сейчас. Ведь получается, если Ганс сделал это наперекор мне или чтобы спасти город от меня, то он и погиб из-за меня. Хоть я и не знал, что он погиб». Но все равно это я погубил город и Ганса, а потом сбежал как трус. «Да, дед, ты меня шокировал. Я съехал спиной по стене и сел на пол. Мало того, что ты мне не родной, так еще и это все. Но знаешь, что я скажу? Я сделал короткую, но интригующую паузу. Мы уже достаточно тут пережили, хватит. Не кори себя». «Мы выйдем отсюда все втроем или не выйдем вообще. А то еще скажешь, что хочешь остаться тут, чтобы искупить и свою вину тоже. А как мы тогда с Ульяной уедем? Я же водить не умею». Секундное молчание, и тут я закатился таким истерическим смехом, что сам немного испугался. Нервы уже сдавали. «Нет, не скажу», — уверил меня дед. «Хотя здесь я оставаться и не собирался». Он опять медлил с продолжением. «Я хотел уйти вместе с ним». И тут дед опять указал на существо. «Но не получится. Людям нельзя пройти через синее зеркало. Вы сразу распадетесь на молекулы, а мы нет. У нас более высокая плотность вещества, из которого состоит наше тело», — пояснило существо. «Именно это он мне вчера и сказал», — подтвердил дед. Понятно теперь, зачем он решил вчера побыть один. Хотел сбежать за зеркало. «Нет уж, дедушка, ты еще нам здесь нужен», — заявил про себя я. «Ты останешься». «Тогда действуем, как запланировали», — заканчивал я эту неприятную беседу. «И, дед, я понимаю, зачем ты нам сейчас все это рассказал. Чтобы я обиделся на тебя за такое, даже возненавидел». «И позволил тебе остаться после эксперимента рядом с синим зеркалом, чтобы я отпустил тебя, и ты прошел через него. Но нет, дед, я все равно люблю тебя, что бы ты ни сделал, и не позволю тебе тут задержаться ни на секунду дольше положенного. Втроем или никак, помнишь? А если ты хочешь получить прощение, то я тебя прощаю. Ты вернулся, не струсил, спас людей и сейчас поможешь ему». Я ткнул пальцем на существо. «Ты герой, дед, знай это, и не думай больше ни о чем». Я подошел к деду вплотную. «Нам главное выбраться отсюда». «Спасибо, конечно», — слегка растрогался дед. «Но не совсем ради этого я все рассказал, хотя отчасти ты прав. Но еще ведь я вас предупредил насчет вакуумных труб и взрыва второго уровня». «Чтобы мы сейчас были готовы. Судьба дала мне второй шанс, позволила нам добраться сюда и восстановить ускоритель. Так давайте уже сделаем это. Давайте проведем эксперимент». Слово деда оказалось завершающим. Мы все были полностью с ним согласны и вышли из кабинета. Пора. Панель управления. Последний раз повторили аккорды. Страх не проходил. Чувствовал, что меня трясет. Глубоко вдыхал, полностью выдыхал. Так несколько раз. Кажется, отпускало. Все, дед отошел от панели. Подготовка окончена. Сейчас подойдите все ко мне. Он подозвал нас в середину комнаты управления. Всех. Вместе с существом. Мы встали в центре, образовав квадрат. Передо мной дед, справа Ульяна, слева существо. Каждый из вас знает свою роль. У нас на все будет меньше часа. Опоздаем, улетим в космос. Поторопимся, взорвем ускоритель вместе с собой, продолжил дед. Поэтому сейчас успокойтесь, все у нас пройдет хорошо, я верю в это. Но на всякий случай проверьте заранее свой лифт, прямо перед тем, как зайти в комнату. «Мы поняли», — ответил я за троих. «Теперь внимание!» — дед охватил всех нас взглядом. «С этой самой минуты начнется то, чего уже нельзя будет отменить или повернуть вспять. Путь назад закроется навсегда. Если вы еще не готовы, скажите это сейчас». Молчание. «Хорошо. Тогда по очереди каждый дайте знать, что он готов», — завершал дед. «Готов», — первый произнес я. «Готово», — следом сказала Ульяна. «Готов», — чуть помедлив ответило существо. «Инструктаж вы получили», — добавил дед. «Что ж, дорогие мои, да свершится великое. Я тоже готов». Он тяжело выдохнул. «Давайте уже спасем этот мир. Поехали».